Глава 20. Подарок Саладину. Ничего не подозревавший о предательском заговоре Ричард, добившись, по крайней мере, на время единения вождей крестоносцев, вдохнув в них решимость продолжать войну, был озабочен теперь тем, чтобы восстановить спокойствие в своей семье. Он хотел подробно разобраться в обстоятельствах, которые привели к пропаже его знамени, и в отношениях, какие существовали между его родственницей Эдит и изгнанным шотландским рыцарем. Итак, к немалому испугу королевы и ее приближенных, к ним явился сэр Томас де Во и потребовал, чтобы леди Калиста Монфокон, первая придворная дама королевы, безотлагательно явилась к королю Ричарду. Дево привел леди Калисту к королю, и она откровенно рассказала ему о той ловушке, с помощью которой несчастного рыцаря-леопарда заставили покинуть свой пост. При этом она сняла всякую вину с леди Эдит и возложила всю ответственность на свою госпожу-королеву, чье участие в этой проделке, как она знала, легче всего найдет прощение у львиного сердца. Ричард и впрямь страстно, почти до самозабвения, любил жену. Первая вспышка его гнева давно прошла, и он не склонен был слишком строго осуждать за то, чего уже нельзя было исправить. Лукавая леди Калиста, с раннего детства привыкшая разбираться в придворных интригах, словно на крыльях возвратилась к королеве и передала ей от имени короля, что он скоро посетит ее. От себя придворная дама добавила комментарии, из которых следовало, что Ричард намеревается проявить лишь столько суровости, сколько необходимо, чтобы его супруга почувствовала раскаяние в своей проделке, а затем милостиво простит королеву и всех остальных участниц. «Стало быть, ветер благоприятный, Калиста?» — сказала королева, весьма обрадованная этими известиями. Получив от Калисты все сведения, какие та могла сообщить, царственная Беренгария переоделась в платье, которое ей больше всего было к лицу, и спокойно стала поджидать прибытия доблестного Ричарда. Он пришел в полной уверенности, что ему предстоит лишь дать хороший нагоняй и принять изъявление покорности, но неожиданно столкнулся с открытым неповиновением и мятежом. Беренгария, зная силу своего обаяния и безграничную любовь Ричарда, не сомневалась, что теперь, когда первый порыв его бешеного гнева благополучно миновал, она может за себя постоять. Вовсе не собираясь выслушивать заготовленные королем упреки, полностью заслуженные ею, она старалась преуменьшить и даже отрицать свою вину, изобразив все как невинную шутку. Она придумывала множество милых отговорок и уверяла, будто не давала Никтабанусу поручения завлечь рыцаря дальше края горы, на которой он стоял стражем, и уж, конечно, не предполагала, что сэр Кеннета приведут к ней в шатер. Весь этот поток женского красноречия сопровождался обычными доводами в виде слез и вздохов. Добрый король Ричард был в большом затруднении. Он тщетно пытался образумить ту, кого сомнение в его любви делало глухой к любому доводу. В то же время он не мог заставить себя прибегнуть к строгости и использовать свои законные права по отношению к столь прекрасному созданию, поэтому пришлось ограничиться обороной. Он ласково журил Беренгарию за подозрение и пытался ее успокоить. На этом супружеские пререкания закончились, но так как справедливость требовала, чтобы кто-нибудь понес наказание, то король и королева единодушно возложили всю вину на посредника Никтабануса. К этому времени королеве уже достаточно наскучили выходки жалкого карлика, и он был приговорен к изгнанию вместе со своей царственной супругой Геневрой. Несчастный Никтабанус избег дополнительной кары в виде порки только благодаря заверениям королевы, что он уже был подвергнут телесному наказанию.